Но как не досадовала Бернис на Каупервуда, не такое у нее было положение, чтобы решать что-либо сгоряча. Сколько бы она ни мечтала о браке со Стейном, ей было совершенно ясно, что если Каупервуд будет против, ей не выпутаться из бесчисленных затруднений и осложнений, которые неизбежно возникнут на ее пути. Он попросту уничтожит ее, если его разозлить. Если же она станет ему безразлична, и он на все махнет рукой, ее уничтожат Эйлин и прочее. Снова и снова обдумывая все это, Беронис поняла, что и по своему характеру, и по взглядам на жизнь Каупервуд ей неизмеримо ближе Стейна. С ним она сама становится сильнее. И хотя очень многое говорит в пользу Стейна, ясно одно. В главном он не может сравниться с Каупервудом. Тот гораздо энергичнее смотрит на жизнь. Именно это, а не что другое, заставило Беронис осознать, что она хочет быть только с Каупервудом и ни с кем больше, хочет слышать его голос, видеть его, чувствовать его неиссякаемую энергию, его бесстрашие перед жизнью. Когда он рядом, ее силы утраиваются, а каково ей придется, если она лишится возможности в любую минуту опереться на его твердую руку? Вот почему Беронис не давала окончательного ответа Стейну, ссылаясь на то, что ее опекун бывает иной раз упрям и несговорчив. Придется, говорила она, подождать до его возвращения в Англию. Что же до нее самой, с улыбкой добавляла она, прогулка на яхте кажется ей очень заманчивой. Пусть Стейн предоставит все ей, она думает, что сумеет уговорить Каупервуда. Беронис встретила своего опекуна весело, хотя, быть может, чуть официально, и ничем не показала, что у нее неспокойно на душе. Однако Каупервуд не только умел сразу почуять опасность, но и безошибочно угадывал, как к нему относятся окружающие, а потому тотчас ощутил враждебную настороженность Беронис. Недаром задолго до прибытия в Англию он уже был уверен, что Беронис известен его роман с Лорной. Он просто физически чувствовал это, и теперь, готовый к любой неожиданности, был начеку. Он ничего не станет скрывать, не попытается избежать разговора на опасную тему. Надо только посмотреть сначала, как настроена Беронис и как она будет держать себя.